11 августа в Пхеньян прибыли авиарейсом и поездом иностранные гости, которые будут участвовать в 5-м международном фестивале в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту. В их числе председатель Российского общества дружбы и культурной связи с КНДР Виктор Петров, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Организации солидарности народов Азии и Африки Хельми Эль-Хатиди, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, генеральный секретарь Организации солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки Лурдес Сервантес, генеральный секретарь ЦК Компартии Непала Марксистско-Ленинская Майнали, являющийся председателем Непальского национального комитета по воспоминанию о Ким Ир Сене и Ким Чен Ире, генеральный секретарь Карачинского отделения общества пакистанско-корейской дружбы Забет Ансари, являющийся генеральным секретарем Пакистанского национального оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, генеральный секретарь Всеиндийского общества дружбы с Кореей Суньет Чофра, являющийся генеральным секретарем Индийского национального оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, делегация Монгольского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с его председателем Ромба, директор научно-исследовательского института гомеопатии Мьянмы Тин Тунь, являющийся председателем Мьянманского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, делегация общества Лаоско-Корейской дружбы во главе с его председателем Паном Ноймани, директор Камбоджийского закрытого акционерного общества международного инвестирования Глоб Унхон, гендиректор Китайского культурного закрытого акционерного общества Си Шон Чаня в Пекине Ци Сюн Тай, зампредседателя Филиппинского комитета солидарности с миром на Корейском полуострове и его объединением Норма Бинас, являющийся генеральным секретарем Филиппинского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Бангладешского кружка по изучению политики Сунгун М. Захангир Кан, председатель оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года в российской группе солидарности с КНДР Виталий Лебедев, главный редактор российского интернет-сайта «Знамя Пекту» Геннадий Астахов, российский писатель Гурами Гогия, главный редактор белорусского журнала «Общественное воспитание» Сергей Девятых, делегация британского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с его председателем Доматом Хатсоном, генеральный секретарь общества румынско-корейской дружбы Басиле Локотуш, являющийся сопредседателем румынского национального оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, делегация болгарского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с Майей Боневой, делегация бельгийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года во главе с его председателем Джозефом Босуветом, генеральный секретарь исландского культурного общества дружбы с КНДР Джон Арни Хальдорсон, являющийся председателем исландского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, руководитель германского кружка по изучению корейской культуры Манфред Шнайдер, заместитель генерального секретаря ЦК Компартии Чехословакии Йозеф Сербиста, являющийся заместителем председателя чешского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, делегация люксембургского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, во главе с его генеральным секретарем Шарлесом Дойернером, председатель Кипрского культурного общества дружбы с Кореей Адамос Качантонис, являющийся председателем Кипрского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, делегация эквадорского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, во главе с заместителем его председателя Хулио Баллестеросом Эспином, мэр города Сан-Мигель в провинции Боливар Эквадора Симон Янес Оляла, председатель эквадорского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи Даниэль Альварес Сели, председатель общества гаитийско-корейской культуры Ноэль Степ, являющийся председателем гаитийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, зампредседателя бразильской партии «Свободная Родина» Лозанита Кампос, являющийся председателем бразильского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель гвинейского оргкомитета сообщества по изучению чучейской мысли о литературе Абдулай Диало, являющийся заместителем председателя Гвинейского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, аргентинский писатель Хорхе Луис Убертали, национальный председатель Народно-прогрессивной партии Нигерии Дамиан Огбонна, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Итальянского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года Кристиан Пибета и представитель Австрийского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года Оливер Йонишкайт.